Слава нашему Господу! За то, что Господь подарил нам сегодня такой чудесный день. И Он для нас, верующих людей, только тогда является ценным, чудесным, когда Господь присутствует в этом месте, где мы собираемся, и когда Его руки, Его персты касаются струн нашей души. И я очень люблю один псалом, я его часто цитирую, что струн души рука Христа касается. И она восторженно поет. Песнь еще одна на свет рождается. Песнь о том, что счастье нам дает. Я бы хотел, чтобы сегодня Дух Святой достиг струн нашей души и заиграл на этих струнах ту песнь, которая сегодня будет приемлема для каждого из нас. А может быть, она будет приемлема для твоей и для моей души. Потому что только Дух Святой знает, какие песни мы сегодня поем внутри нашего сердца. Он знает, как они рождаются. И мы сегодня должны благодарить нашего Господа, что у нас есть в нашей жизни, в нашем сердце тот чудесный гуслист, который касается струн нашей души, извлекает чудесные мелодии, которые впоследствии запоминаются надолго, на всю жизнь. Ибо это Дух Святой, который знает тайны нашего сердца, который устрояет пути наши и который сегодня передает все то, что о нас Христос думает, что Он желает дать нам, чем Он наделяет нас. И мы сегодня будем благодарить нашего Господа за то счастливое время, время язычникам, которое строится Церковь Христова, а мы, как живые камни, вкладываемся в это чудесное строение. Слава Ему и благодарение. И все то сегодня Господь делает через свое слово. Я очень люблю тоже один псалом. Я его недавно цитировал, через долгие времена. Но сегодня он почему-то опять лег на мое сердце. Потому что он говорит, этот псалом, о силе слова Господня, которое нам так приятно, которым Господь возродил нас. И оно же отвечает на вопрос, что Господь ищет от нас. Этот псалом звучит так. Земля трепещет и сверкает, качится гром из края в край, то Божий глаз гремит, взывая, Израиль, мой народ, внимай. Израиль, ты мне строишь храмы, и храмы золотом блестят, и у них курятся фимиамы, и день, и ночь они курят. Чему мне ваших храмов своды, бездушный камень, прах земной? Я создал небо, создал воды, и землю очертил рукой. И злату что? Не я, говорит, в утробу вековечный скал, как дождевую воду влил расплавленный металл. Говорит, и что мне курение? Земля кадится у всех своих концов, дыхание под росою. Это все то, что для нас приятно, и на что Господь обращает внимание. Но Господь в псалме обращает внимание на одну великую истину, которая и сегодня нужна нам, и на которую Бог обращает внимание. Он говорит так, мне нужно сердце чище злата, и воля крепкая в труде. Мне нужен брат, любящий брата, и верный мне всегда везде. И я знаю, что это верность Божией. Господь сегодня принес нас на это место, и хочет, чтобы мы тоже оказались верными Ему, и верными своим братьям и сестрам по вере, и верные своим близким и родным. И эта верность сокрыта в воле Божией и в верности, которую Бог называет верностью, которая открыта и нам, за что слава Господу и благодарение. Поэтому я хотел бы, чтобы это было современное время, которое Дух Святой для нас определил, который устроит для нас, чтобы сегодня, когда мы будем слушать Слово Господне, Дух Святой охватил нас, чтобы наши служения не были томлением для нас. Вы знаете, когда Господь наполняет нас Духом Святым, то мы тогда понимаем, что такое вечность. Мы понимаем, что такое любовь Господня. Мы понимаем, почему исчезает время. Вы, наверное, наблюдали такую картину в вашей жизни. Когда Господь делал свою работу, и когда Дух Святой касался вас, когда это было? Можете сами вспомнить, может быть, это было чудесное пение в духе. Может быть, это были псалмы, которые исполнялись, но Дух Святой там совершал свою работу. Может быть, это было служение, которое проходило в молитвенном доме. Но когда Дух Святой охватывал сердце, вы не замечали, как прошло время. Его просто не было. Вы были охвачены Духом Святым, сказали так. Как это так быстро? Не успели начать, уже кончилось служение. Друзья мои, это знаки вечности. И это может делать Дух Святой. Святое. Это может делать благодать Божья. И я хотел бы, чтобы и сегодня Слово Божие, оно вселилось в наше сердце и оставило свои законы, свои знаки на нашей душе, на нашем сердце, в нашем разуме, и все это во имя Господне и для славы Божией. Это возможно, это надо, и для этого Господь сегодня призвал нас на это место. Так что слава Ему и благодарение. А я, наверное, сегодня не буду очень долго говорить, потому что я постараюсь уложиться, ну, более-менее нормальные сроки, не так, как у меня часто бывает. Но я хотел бы, чтобы сегодня Слово Господне, оно было для нас зеркалом. Вы знаете, мы не просто приходим сюда, чтобы отсидеть время, или послушать, кто что скажет. Если только для этого, то мы тогда просто-напросто не понимаем, что Господь делает, и сами не знаем, что делаем. Такое часто бывает. Однажды никто из братьев дал такое свидетельство. У них была одна проблема в церкви. Вернее, не проблема, там и не проблема даже была, но некое непонимание. И когда они пошли молиться, то Бог интересно сказал, они не знают, что делают. А вы не знаете, за что спорите. Я бы сегодня не хотел, чтобы что-то похожее было, чтобы мы вообще не понимали и не могли понять, что Господь от нас требует. Поэтому я хотел бы, чтобы сегодня Слово Господне, оно произвело в нашем сердце определенную работу. Чтобы тогда, когда мы пойдем в дальнейший путь жизни, о том тех вопросах, на которые Господь обратит внимание, мы совсем по-другому мыслили. Чтобы мы по-другому понимали, по-другому оценивали свои действия и поступки, и по-другому оценивали свое служение перед Господом. И чтобы долго не начинать, я читаю один из текстов Писания, на который я обращаю внимание. И он для нас сегодня будет важен, для вас, для меня, для всех, потому что это написано в Слове Божьем. Евангелие от Иоанна, 16 глава, 1 и 3 стихи. То есть 3 стиха с 1 по 3. «Сие сказал я вам, чтобы вы не соблазнились. Изгонят вас из синагог. Даже наступает время, когда всякий убивающий вас будет думать, что чем служит Богу. Так будут поступать, потому что не познали ни отца, ни меня». Вот эти слова сказал Господь Иисус Христос. И сказал для чего? Чтобы вот вы не соблазнились, потому что наступает время. И это очень интересное именно явление в среди народа Господня. Это же не было сказано людям неверующим. Это не было возвещено тем, кто ходит вдали от Господа. Это было сказано тем, которые хотели служить Богу и служили, но... Если бы я не встречал в своей практике вот именно вот этого явления, может быть, сегодня можно было и не говорить об этом. Ну, сказали бы, это было тогда, теперь другое время. Когда я буду говорить, то вполне возможно, вы узнаете, с кем это было. Потому что человек был, который всем известен нам, правда, он теперь уже в вечности. И так он трудился в нашей Брестской области, то вполне возможно, он и вам рассказывал то, что я слышал. Но так как сегодня идет вот эта тема, то я хотел бы обратить на это внимание. А дело было вот в чем. Он прожил довольно тяжелую и трудную жизнь. Вы знаете, сегодня мы не переживаем тех трудностей, которые переживали братья, которые перед нами шли. А они у нас есть. Есть проблемы, есть переживания определенного рода. Но все-таки это не то, что было раньше. И будучи пастором долгое время, потом довольно высокий уровень он занимал в области. Ну и однажды, не знаю, сколько он прожил, 3-4 года после этого откровения Божия, он как-то бросил свой взгляд назад, кое-что вспомнил, что было. А вы знаете, было что вспомнить, и прекрасно, которое Господь исполнял Духом Святым. Было, можно вспомнить, и то трудное, которое было в жизни. И он дал оценку, Ну, как он мог дать оценку своему труду? И сказал, ну, наверное, когда я приду в вечность, наверное, великая награда мне будет, потому что много добрых дел идет за мной. Ну, наверное, мы все иногда такую оценку даем, потому что нам же тоже не безразлично. Тем более, когда трудно, когда тяжело. И он так подумал, и лег он спать. И снится ему сон. Идет он в вечность. А за ним идут его дела. А вы знаете, Библия так говорит, что все остается на земле, а дела где остаются? Они идут вслед. Вы знаете, они как шлейм за нами. Хотелось бы иногда, чтобы их не было, но что делать, они уже были. Их никуда не денешь. Им была дана оценка. Вес был измешан каждого поступка. И вот он говорит, я ясно ощущаю, они как живые личности идут все за мной. Когда, говорит, я оглянулся, раз, два, три, а больше нет. Говорит, Господи, а где же остальные? Я ж так много делал. Господь говорит, а вот то, что ты делал во имя мое, вот оно идет за тобою. А то остальное ты делал во имя свое, и потому его нету. Хотя бы его разуме отложилось, что все, что он не делал, это было служение Богу перед Господом. Наверное, я сегодня этого не говорил бы, если я сам не пережил ничего похожего. Может быть, когда-то вам и рассказывал, почему я сегодня этого говорю. Я хочу, чтобы вы внимательно прослушали, что я буду говорить дальше. Что я не просто хочу занять время, не просто хочу, ну, отстоять свое время, но я хочу, чтобы в нашей жизни моей не было. Я как сейчас помню, так ли это будет на самом деле, или это просто было вразумление построено. Ну, я знаю, что я доживаю последние минуты жизни на земле, и молитва была такая, что «Отче, прости им, они не знают, что делают». Я и сегодня не знаю, что происходило. Но я помню, что вот такая моя, прости, они не знают, что делают. И вот я уже умер. Я хорошо понимаю, что умер, меня уже нету на земле, и я отправляюсь к воротам вечности. Подхожу к воротам, стук туда. А правда тот брат сказал, что говорит, и я подошел к воротам вечности, и мне ворота не отворились. Я уже возвращаюсь назад, я все не договорил. И говорит, а что было дальше, я вам не скажу. То есть сновидение продолжалось, наверное, Бог дал ему совет определенный. Но что, говорит, было дальше, я вам не скажу. Вот я тоже подхожу к этим воротам, стук, сразу твое имя. Я называю. Оттуда звучит, хорошо, значит, посмотрим в книге жизни. Потом следующий вопрос стоит. Что ты делал? И я понимаю, что ты делал относится не вообще ко всему, что я делал. Оно относится к служению Богу. И вы знаете, что находясь перед этими воротами, я не посмел сказать, что я служил Богу или делал что-то. Я сказал так, Господи, я помню вот это свидетельство, оно мне во сне тоже наяву, что этот брат как был. И говорю, Господи, я пытался что-то делать для тебя. И тогда, оттуда опять, я немножко переставил вопросы. Как имя? Хорошо, говорю, сейчас посмотрим в книге жизни. И только после этого раздался голос там. Войдите, благословенные, в царство Отца моего, уготованное вам прежде создания мира. Братья мои, дорогие сестры, это сон. Вполне возможно, будет все по-другому. Но я через сегодня понимаю, насколько непросто сегодня заявить «служу Богу» и делаю во имя Бога. И вот я прочитал текст Писания, который говорит всем, вам и мне в первую очередь, потому что я читаю это. Я первый это прочитал. Ну как первый? Вы все тоже читали. Но сегодня, в сегодняшний день, я это читаю. Я еще раз перечитываю. «Сие сказал я вам, что вы не соблазнились, изгонят вас из синагог, даже наступает время, когда всякий, убивающий вас, будет думать, что он чем служит Богу». Все-таки, как это сильно! служить Богу. Мы все хотим служить Богу. И сегодня спроси каждого из нас, ты служишь Богу? Все ответим, как? Служим. Ну, наверное, такие боязливые, как я, наверное, скажут, кто его знает что. Или, может, кто вообще не служит, то скажут, какой-то ответ дадут другу. А в общем-то, мы же хотим служить Богу. И вот что интересно, люди будут делать что-то и будут думать, что служат Богу. Но это просто будут думать. А на самом деле нет. Как это все-таки сильно сегодня для меня и для вас? Будут думать, что чем служат Богу. Вы знаете, мои дорогие братья и сестры, это далеко не второстепенный вопрос и не безобидная ситуация. Потому что она влияет на самого человека, который думает, что он служит Богу, а в самом деле нет. Но этим служением я оказываю влияние на других людей. Они тоже что-то воспринимают. Они тоже думают, что я служу Богу. И они начинают так служить. Но это, оказывается, не то, что надо. Вы понимаете, насколько это все серьезно? И ну, нельзя легкомысленно обойти этот вопрос. Нельзя просто так смотреть на эту истину, ну, как какую-то второстепенную. Я читаю один случай, когда один человек думал, что он служит Богу. Вторая книга Царств. 21 глава. 1-6 стихи. Был голод на земле в дни Давида 3 года, год за годом. И вопросил Давид Господа, и сказал Господь, эту ради Саула и кровожадного дома его, за то, что он умертвил гавонитян. Тогда царь призвал гавонитян и говорил с ними. Гавонитяне были не из сынов Израилевых, но из остатков Амореев. Израильтяне же дали им клятву, но Саул хотел истребить их по ревности своей, а потом как Израиль и Иуды. И сказал Давид гавонитянам, что мне сделать для вас? И чем примирить вас, чтобы вы благословили наследие Господне? И сказали ему гавонитяне, не нужно нам ни серебра, ни золота от Саула или от дома его, и не нужно нам, чтобы умертвили кого в Израиле. Боже сказал, а что ж вы хотите? Я сделаю для вас. И сказали они царю, этого человека, который губил нас и хотел истребить нас, чтобы не было нас в одном из пределов Израиля, из его потомков, выдай нам 7 человек, и мы повесим их перед Господом, деве Саула, избранного Господом. И сказал царь, я выдам. Согласитесь, что вот та ситуация, которую я прочитал, она, значит, по своему уровню гораздо стоит выше, чем мы сегодня с вами можем наблюдать подобные ситуации. Но результат один. Вы помните, что было? Вообще-то ситуация довольно сложная была. И сегодня, чтобы понять образ действий Господних, надо что-то больше брать за основание, чем то, что я прочитал. Но, кажется, Саул даже и не думал, что он не служит Богу. Вот история с гавонитянами знали все израильтяне. И вы знаете, что они остались живы, гавонитяне, благодаря своему обману. Они просто обманули Иисуса Навина. Он только что вступил, так сказать, на место вождя. А вы знаете, когда человек пройдет некоторый путь, он более опытный становится. А когда только что... И дьявол это время ловит очень сильно людей. И он поймал Иисуса Навина. Бог сказал, всех истреби. Почему истреби? Недавно один мне вопрос задали в одной церкви. Ну как это так? Бог так истреблял людей, вроде того, типа невинных. Я сказал, они не были невинны. Это были идолопоклонники. Они каждого своего первого ребенка должны были сжечь, в жертву своему идолу отдать. И там не было ни одной семьи не оскверненной. И они не думали останавливаться. И когда они наполнили меру беззакония, заполнили свои рода кровью невинных младенцев, то Бог повелел истребить их всех. И это было нормально. Это не было просто такая оплошность со стороны Божией. Там один нагрешил, а невинные люди гибнут. Они все были виноваты до одного. Это был идолопоклонством на самом высоком уровне. Отрицательным я имею в виду. Низким, наверное, надо было сказать. И вот эти гавонитяне, которых Бог сказал, истребить их всех. Они принесли Иисусу Навину признаки того, что они издалека пришли. Они очень живут в далекой стране, там их не выбыли. заплесневелые, черствые, сухие, наверное. Одежда изорвана, обувь истоптана. И Писание говорит так, израильтяне, хлебы взяли, а что? А Господа не вопросили. И заключили союз, что истреблять не будем. Вы будете жить, вы далекие люди, а потом короткая дистанция по земле, оказывается, вот они же рядом с нами жили, но просто обманули. И эта история была известна всем. И это знал Саул. И когда он вступил на царство, он решил поправить эту оплошность, которую допустил Иисус Навин.